до 10:36 вечера. Когда вышли, не осталось сомнений, что употребляли спиртное в приличном количестве. Пешком направились в город, благодаря поддавшему состоянию лесной местности, вести за ними наблюдение было нетрудно. В черте города цыган взял извозчика и скрылся в неизвестном направлении, а Облома я повел дальше, пока он меня не привел к частному деревянному домику по улице Пристанской, 17 номер. Последующие наблюдения убедили, что там он и проживает. Собака хвостом вертела, на грудь кидалась, потом во двор вышел в распояску, папироску выкурил. Я решил, что моя миссия выполнена, и отправился на ваши поиски. По причине позднего времени людей на Пристанской не было, так что порасспросить оказалось не у кого. Но там он живет, это точно. «Молодец», — сказал Бестужев. Работать Сёма умел, несмотря на относительно молодой возраст. Именно он, однажды ведя порученный его заботам объект, оказался вынужденным с 3 рублями в кармане прыгнуть вслед за клиентом в поезд дальнего следования и оказался за 990 верст от Петербурга в глухом белорусском местечке, где и русского-то толком не знали. Претерпев разные приключения, коих хватило бы на пол романа Дюма, Сёма ухитрился просуществовать как-то и установить адрес, куда направлялся объект. Там потом был вскрыт неплохой эсеровский гадюшник. «Что дальше?» «Ничего пока», — сказал Бестужев, чуть подумав. «Будьте с Пантелеем в полной боевой готовности. Как станут развиваться события, толком неизвестно. Алексей Воинович, ну что ты мнешься?» Еще немного поерзав, Сёма сказал решительно: «Алексей Воинович, что-то тут неладно». «А конкретно? Эти двое, Облом и Канатье, мне уж, простите на глупом слове, чрезвычайно напоминают филеров. Я наших давно уж без промаха узнаю по ухваткам, эткому чему-то неуловимому, как и нелегалов, впрочем. Пудель, знаете ли, даже если во всю жизнь волкодавов не видел, встретив такового, тут же опознает, что имеет дело с такой же собакой, а не, скажем, с козой». «Вот что, Сёма, — сказал Бестужев тихо и серьезно, — ты, родной мой, помалкивай. Нет, со мной ты просто-таки обязан делиться всеми соображениями и догадками, а вот с прочими, если приведется, помалкивай. Усек? С полным разумением. Разрешите скрыться черным ходом? Валяй!» — кивнул Бестужев. Заперев за Акимовым дверь, он тщательно повернул ключ в замке, и перед тем, как погасить перед сном керосиново-калильную лампу, положил под подушку браунинг с патроном в стволе. Он вовсе не ждал скверного визита, но ничего не мог с собой поделать, душа требовала присутствия оружия рядом. Вопреки тяжелым предчувствиям, на кровати покойника спалось не так уж плохо, и никакие кошмары не приснились, а приснилась прекрасная незнакомка с бесценными рубинами на шее. Снилось поэтически, светло и чисто, почему-то лес вокруг был осенний, багряно-золотой. Их разговор казался во сне душевным и нежным до щемящей тоски в груди. Вот только проснувшись, Бестужев, как это случается сплошь и рядом, забыл все до единого сказанные во сне слова, и свои, и ее, а вот щемящая тоска осталась. Часть вторая. Суворовская тактика с местными поправками. Глава первая. Обстоятельно и подробно. «Пантелей пусть походит вокруг Даника», — сказал Бестужев. «Осторожненько, не его учить, но все равно напомни лишний раз насчет скрупулезности». «Ага», — сказал Сема, — «а мне, значит,